Глава 8. «Ну ладно, Тарика, задушишь!» Я засмеялась, и подружка тоже. Ее круглое личико засияло, и она, наконец, меня отпустила. Все-таки хорошо, что мы помирились. Тарика молодец, не побоялась, пришла и все рассказала. Вот только я так и не успела позавтракать. Мой ненакормленный желудок тот час подтверждающе взвыл. «Может быть, я еще успею в столовую, а? Сколько сейчас уже?» Скорее достала часики и ахнула. «Тарика, прости! Мне нужно скорее успеть! Я ж без завтрака осталась!» Быстро проговорила я и поспешила на выход. «Увидимся на паре! Мой отдых закончился!» И я крикнула и припустила. Вот совсем не хочется голодать до обеда. Тарика махнула мне рукой и побежала на первую пару. Запыхавшись, я добежала до столовой и так быстро, что сама удивилась. Значит, не так и сложно будет мне на факультативе по физической культуре. И вообще, настроение повысилось. А если удастся еще и позавтракать, так совсем хорошо будет. Ой, главное не забыть попросить мясо для Арта. Схватилась за ручку и потянула дверь на себя. Дверь не поддавалась. И я потянула посильнее и недоуменно наморщила лоб. Неужели закрыто? Ведь еще нет половины десятого. Я же так быстро бежала. Или папины часики стали отставать? Быть того не может. Они всегда-всегда показывали точное время. Я прикусила губу и скорее полезла в карман. Достала часики. Открыла серебристую крышечку и с удивлением хмыкнула. На часиках было 9:25. Выходит, домовые закрыли столовую раньше. Я вздохнула и понурилась. Не повезло. И я без завтрака осталась. И Арт без мяса. На всякий случай я еще раз подергала дверь и даже разок постучала. Бесполезно. Вот прав лорд Бронский. Нужно мне учиться держать свои эмоции в узде. Взяла бы и проигнорировала Алискины слова. Посмотрела бы на нее этак, с превосходством, как очень хорошо умеет делать моя мачеха. Бровь бы повыше, чем вышла у Алиски, задрала и хмыкнула. Глядишь, все бы и обошлось, и позавтракала бы нормально. А сейчас вот куда? На пару, ясное дело, уже не попадаю. Кушать хочется страшно. Вон, даже в животе бурчит. Я вздохнула, накинула на голову капюшон и вышла под промозглый ноябрьский дождик. Пойду в комнату вот. Почитаю еще раз первую часть набившего оскомину курса «Магические источники и способы их восстановления». Конечно, на голодный желудок учеба плохо пойдет. Но что делать? Ладно, не так много времени осталось до обеда. Самое главное, что ректор меня поддержал. Поверил, что всплеск магии получился случайно. А может быть, не будет и в журнал записывать? Это вряд ли, конечно. Но хоть штрафных баллов не получила, и то хорошо. Неожиданно я улыбнулась. Выходит, все-таки не зря я столько занималась, раз всплеск получился. Был бы источник совсем хилый, откуда бы всплеску взяться? Несмотря на подвывающий желудок и ноябрьскую морось, настроение еще больше поднялось. Я поплотнее запахнула плащ и поспешила в свою башенку. В коридорах у нас обычно довольно темно. Магические светильники вспыхивают только при приближении к ним и тотчас гаснут. Видно, так специально сделано для экономии. Вроде бы Тарика что-то такое говорила. Но я, как всегда, многое прослушала. Едва я повернула в коридор, ведущий мимо кабинета ректора, дверь тотчас распахнулась, и оттуда вышел невысокий плотный мужчина с круглым лицом и большими черными бакенбардами. В руках он держал высокую черную же шляпу. Не закрывая дверь, он повернулся и с явной тоской в голосе сказал, очевидно, ректору. «Нойс, я тебе верю. Ни в едином слове твоем не сомневаюсь. Но пойми, Алиса моя единственная дочь. К сожалению, единственная». Вздохнул он. «И посему супруга моя ее избаловала безмерно. А после того, как она узнала, что девочку перевели в другую комнату, просто покоя мне не давала. А тут такое. Хорошо, что я зашел к тебе. Леди Крановая была очень недовольна. Да». Мужчина махнул рукой, вытер пот со лба и надел шляпу. «Женщины!» Он развел руками. «Я, конечно, поговорю с дочерью!» И тут он вдруг подмигнул ректору. «Говоришь, Магический страж пришел в полную негодность? Вовремя, Нойз. Весьма предусмотрительно с твоей стороны. Я прикусила губу и замерла. Так вот кто этот мужчина. Это же сам лорд Крановый, отец Алисы. Значит, Алиска уже успела родителям нажаловаться. И когда только? Неужели у нее есть даль-связь? Отличная штука этот артефакт. С его помощью можно связаться с человеком на расстоянии. Правда, позволить себе его могут совсем немногие. Это же была секретная разработка вроде. Может, даже папа мой приложил к нему свою руку. Только у меня такого артефакта не было. Часики были. А вот даль связи, увы. Ну и ладно, с кем бы я по нему связывалась? Вот именно, что не с кем. Не с мачехой же. Я скривилась. Значит, нажаловалась Алиска. И леди Крановая, уж в этом я была уверена, сразу отправила супруга разбираться. Но вроде бы он совсем не злой был, когда уходил. Нехорошо подслушивать, конечно. Только правильно я сделала, что остановилась. Не хватало еще с отцом Алисы лоб в лоб столкнуться. А что он там про магический страж говорил? Вот это я не поняла. Почему предусмотрительно со стороны лорда Бронского? Я прикусила губу, и глаза мои широко раскрылись. Неужели он вот взял и испортил этот страж? Сердце у меня замерло, а потом забилось сильно-сильно. Лицо ректора, которого лорд Крановый совсем по-свойски назвал Нойсом, тотчас встало перед глазами. Решительный взгляд ярких синих глаз, волевой подбородок, высокие скулы. Тут же вспомнились его слова. «Разберемся». И ведь ректор, Нойс, он взял и, похоже, разобрался. Он меня защищает. Неожиданно меня бросило в жар, и слезы показались на глазах.